Российские театральные сезоны. Радио России представляет артистку Нижегородского академического театра драмы Наталью Кузнецову в моноспектакле «Запев Мадонны Спиниги» по произведениям Федора Абрамова. Спектакль удостоен гран-при и специальной премии Радио России на Всероссийском фестивале моноспектаклей «В начале было слово» в 2002 году. Сценарий и постановка Владимира Кулагина. Запев Мадонны Спиниги. Свадьба была пасхали. Вся деревня дрыхнула, когда я под ласками, словно порох вспыхнула, ай, ничего не чаяла, да увлеклась отчаянно, да чаяла, не чаяла, да увлеклась отчаянно. Зидевками, не зидевками, не унять слезиночек надо мною брошенной. Облетела синичек, ай, ничего не чаяла, да увлеклась отчаянно, да чаяла, не чаяла, да увлеклась отчаянно, да ничего не чаяла, да увлеклась отчаянно, да чаяла, не чаяла, да увлеклась отчаянно. Баской был сарафан-то. Баской. Я ведь за им пешком в Питер хаживала. Мне тогда 14-й или 15-й год пошел. А я все в конопляном снеге ходила. А раз зашла к соседям, а их посылка пришла от сына, в Питере жил. И такой баской сарафан сестре-то прислала. Я прям дыхнуть не могу. А тут праздник престольный подошел, Богородица. Мы с Маришкой-то вышли впервой на взрослое игрище. Маришка в своем сарафане, а я в конопляном снеге. Гляжу, а ребят толк в сарафанах понимают. Маришка-то на расхват пошла. Ой, бедно мне стало. Думаю, где такой сарафан-то взять? Боялся я тогда в девку засидеться. Ой, а где возьмешь? У родителей в житье не богато, братьев нет. Решила, сама в Питер пойду. Ой, мам, как слыхал, что я в Питер собралась, в голос. Дунюшка, да ты что, умом пошатилась? А тата был крутой наркот из рекрутов, икон с божниц схватил. Моя, говорит, девка, иди, Дунь, люди же, говорят, ходят. Ну, матенька непривычно была перечить-то, не нынешнее время. Наутро встала, хлебцы спекла, а татуш воронуху запряг. А тут соседи набежали, куды-куды девку собирать и... А тат молчит, подхватил меня, как пёрышко, и в сани, и давай кобыл вожжами нахаживать. Тоже ведь это ему не сладко было. Довез меня тады верст 30 до Марьиной горы, дал руб медью. Ну, деньги не трава, в лесу-то не растут. Перекрестил меня. Иди, Дунь, ищи свое счастье. Ой, а я как увидал, что он в сани садится в голос. Татынк, татынк, не уезжай, не надо мне сарафана. Нет, Дунь, иди. В деревню-то питеркой звать будут. Ой, так и осталось. А кругом ель, как медведь на задних лапах. А я одна посредь дороги. И вперед ступить боюсь, и назад хода-то нет. Тат у нас два раза не любил говорить. Спасибо людям. Меня ведь это, как за арку до самого Питера вели. Кто мне молочка даст, кто картошечки сунет. Ну, с хлебцем, правда, был плоховато. Голодно время-то, не нынешнее. Я из дома-то зимой отправилась. Андвину вышла уж, щука лед хвостом разломала. Иди, говорит, на весну. Тепло тогда стало, солнышко припекает, и журавли тогда полетели. А я смотрю, думаю, и ответит к нам, журавли-то летят. И что-то мне как-то так тоскливо стало. Я встала, голову-то кверху задрала. Журавшки, журавшки! Лететь к нашим! Скажите, жива девка-то, жива! Вот, а вносился тады, трепалась, а ушло уж с апреля. Травка стал проглядывать. А я все в катанцах бреду. А в одной деревне мужик навстречу вышел. Ты что, глупо, лето обмотками-то пугашь. Есть у меня сапожки неказистые. Ну, заплатки надо поставить. Ой, я и рада без памяти. Только чурговор. За каждую заплатку ты мне день с ребятами повозишься. Ой, хитрый был мужик, невозможно дело. Много он мне тады заплатков наставил. Я у него чай недели три жила. Наконец в Питер вошла. Дома там большие, каменные. И столько там окошек в каждом доме. У нас во всей деревне столько-то не будет, сколько там в одном доме. Ой, людей-то как воды льет, лошади скачут. Вот тут мне ноженьки-то отказали. Да, всю дорогу хорошо бежали, а тут отказали. Стою. Боюсь нырнуть в такой муравейник. Думает, я сейчас нырну, а как вынырну? А мне надо было Маришкина брата сыскать. Записочка у меня лежала. Так мне наказывал, ты больше у бедных спрашивай, они скорее скажут. А я все погляжу, кругом господа да барни. Попробуй разберись, который бедный, который богатый. Ну, нашелся один кавалер, сам прочитал. Тебе, говорит, девушка, надо на Васильевский остров. Иди по Невскому, там увидишь царский дворец. Видела, да, и дворец царский видела, и этот столб каменный. Он чей стоит, чё столб-то? Стоит. А чё ему стеется? Он ведь это каменный. Ну, про то, как год в няньках жила уж, их не буду рассказывать. Ну, нашла, как у Маришки. Подействовал. Недолго я тогда в девках-то сидела. Вон, а, на него подействовал. На Калину Ивановича. Ой... Налетел, как вихрь, как огонь с неба пал. Ай, не плачь, девка, ай, не плачь, красна. Ты сама была согласна. При ордене у нас таких орденов можно всю пинигу 2-3 было. Ой, я уж как речь о народном доме-то заговорила, я и ум последний потеряла. Вот что хочешь со мной делай. Как собачка побежу, красу девичью положу. Это ты... По что он меня захомутал в 16 лет? Из колодца вода льется, из ведерка плещется. Только милого увижу, сердце затрепещется. Ой, слыхали, что говорит? Полюбил я навеки, полюбил навсегда. Да кабы не так. Старики были непристроены, старики да девка. Меня черт за вдовца понес. У его-то жену Бела насмерть замучили за то, что монастырь с изменщиками взял. А он недельку пожил, ребенка заделал, и в города штанами красными трясти. Я год живу, два, ломлю за троих. А он на недельку в год раз покажется, я и рада, думал, так и надо. А потом, значит, та друга на ух шепчет: «Дунь, это что это ты с мужиком наврось? Ой, Дуня, смотри, Дунь, беду делаешь!» Да идите-ка все к дьяволу. У меня мужик чуть не первоначальник в городе. Революции служит, новую жизнь строит. А вас, шептунов, я ведь слушать не хочу. Я надену белое платье, по колен кружева, никого я не боюсь, а комиссарова жена. Служит он, строит новую жизнь. Да с кем? Со стервой крашеной, с буржуйкой рыжей. Ой, ой, сколько ты меня, сука, белогвардейской жизни тунесла. Ведро крови выпила, может, даже два. Ну, конечно, она учена чики-брики на высоком каблучку. Не надо мне своего серенького. Подавай чистенького, беленького, с деколончиком. Да ну не то мне обидно, что изменил да продал. А только где у меня тогда ум-то был? И это сейчас баба учула, мужик загулял. Она в раз обулся, оделся на самолет мер принимать. А у меня тогда и страда... Кто за меня с полей да пожен убирать будет? В Ленинграде жизнь хороша, меня дроль известил, и я бы уехала к милому, да колхоз не отпустил. Это ж я, когда с полями, с пожнями-то рассчиталась, приехала в кое-веки в город. Ничего не соврали, все правда. Я только через порог переступила, меня прям индета шибанула. Постель не прибрана... Вся в развал, подушка вся в помаде, и это, деколон образит. Ну, я, значит, все сгребла и в окошко. На голых досках спать буду, все лучше, чем в этой грязи. А тут он, вваливаться, грозный муж. Ты что делаешь, что порядки свои наводишь? Господи, да я-то ладно. Ребенок на кровати не взглянул даже. Приехала законному мужу законна жена. Слыхали, что говорит? Это он тогда в сложный переплет попал. Ну, не разобрался сразу в политической борьбе 20-х годов. В результате срыв в личной жизни. Это значит, запоя не было, орден не терял, со шлюхой буржуйной не знался. Только срыв в личной жизни. Ну ладно, срыв так срыв. То кто тебя из этого срыва-то выволакивал, а? Друзья-товарищ, что ли? Нет, я баб серая, ждала. Думно имется когда-нибудь. Ну надоест им когда-нибудь винище-то. У его ведь кто друзья-то были? Коньякович, Перцович и Спотыкович. Ведь до чего дошло? С подзаборниками спознался. Ведь последний галифе красный, в которых я его полюбил, пропил. Нет, думаю, не дождешься. Пошла к ихнему начальнику. И я говорю, что это такое? Человек всю гражданскую войну, советскую власть ломил. Жену белый насмерть замучили, а тут оступился и все отвернулись. А? Да разве, говорю, так можно? Да шкуру, говорю, после этого не коммунист. Ой, ой. Да, да так сказала. Да. А у их секретарь был хороший такой человек. Вот не помню, как фамилии-то. А, Спиридонов. Ладно, говорит, товарищ Дунаева, дадим им путевку в новую жизнь. Всем бы таких жен иметь. Да, так и сказал. Всем бы таких жен иметь. Но я уж не знаю, там, давал им накачку Спиридонов или нет. Эд Жук ведь не скажет. Только являться на другой день. Трезвый, как стеклышко в кои-то веки. Все, Дуня, будем новую жизнь строить. В коммуну поедем. Ну, в коммуну-то к коммуну. Мой миллиона коммунист, а я коммунарочка. Поглядите-ка на нас, хороша ли парочка. Ой, как мы в эту коммуну Северный маяк ехали, до сих пор маячит. Он ведь сам-то налегке поскакал, на другой же день грехи замаливать. Боялся, что и в коммуну-то ворон-то сокроет, ежели хоть на день опоздат. А жена вези хлеб да пожитки. Свекрова покойница, как услыхал, что мы в коммуну записались, в голос. И сама не поеду, и внучки на муки не дам. А я реву, а в дорогу-то собираюсь. У меня мужин приказ. Ой, нагрузила телегу, на телегу сани, хлеба ровень с возом наложено. Дождик сверху поливат, корова на веревке, ребенок на руках. А в одной деревне мужичок навстречу вышел, берестышко вынес. На, говорит, глупая, ребенка-то накрой, парня-то нарушишь. Ой, вот, поносил нас, помытарила. Шатун? Да у тебя отец такой был. Зря, что ли, Иванушка Шатун звали? Всю жизнь шатался, праведной жизни искал. А жена у его была дур почище меня. Я за им всю жизнь таскалась, а та всю жизнь провожала. Ему, видишь ли, вся страна была дома-то. А где ты спал, от дождя укрывался? По всей стране, что ли? Да ты всю жизнь по газете жил. Вот раз вычитал. Поедем, Дуня, на самый ударный фронт трактора строить. Да какие трактора? Какие трактора, когда я неграмотно он железо, кроме ружья, в руках не держал? Трактора отстроить, это ведь не команда подавать. Вон, а, бери лопату и корми клопов в бараке. Ой, а клопов там было, мамоньки мои, страхи страшные. Бывало, за ночь надают, стены красные были от крови-то. Ой, думаю, ну я-то ладно. Думаю, жрите, паразиты. Ребенка-то жалко. Парня-то нарушу. Я самому скажу, другим скажу. Клопат надо изводить, только ухмыляются. У нас ударный труд, а ты тут про клопов. Да какой ударный труд? Когда люди-то за ночь намаются, днем-то как сон на мухи. Того, гляди, под машину попадут. Нет, думаю, не дождешься. Утром встала, кипятку нагрела и давай с тремя бабами шпарить. Все высвистало. Тюфяки, топчины. Пока штаны да лопатины не прожаришь, вход в рай по билетам. А у меня бунт. А тут начальство набежало. Вредительство-то нам ударный труд срываешь. Ничего. Другой день пришел сам главначальник. Спасибо, товарищ Дунаева, за ударный труд. Господи, а у людей радость от этой бани-то. Ой, как дети малые. Один казах, и смех, и грех. Вот повадился каждый день мыться. Дай, дай талон. А какой талон? Ну какой талон, когда задание дать на всех через баню-то провести? Ой, я хитрю. Я говорю, нельзя, говорю, каждый день мыться-то. Нельзя. Кожу смоешь, и волосы выпадут. Ой. И смех, и грех. Да, только мы тогда стали обживаться, комнатушку нам какую-никакую дали, стол мы завели, патефон, эту пластинку. И... Очаровательные глазки очаровали вы меня. В них на-на-на-на столик. Ой, ну никак ему не жилось, когда все хорошо, да ладно. Поедем, Дуня, киргизцам советскую власть ставить. И это его обладка сманил. Тоже шатун был почище моего. Ему письмо пришло. Председателя сельсовета басмачи убили. Мой ночь не спал, в нем заходил, забурлил штановка закваска. Утром встал. Поедем, Дуня, младшему брату помогать. Ох, я ведь 10 дён на железной дороге не просыхала. Это ж потом, когда в пески заехали, мне и плакать-то нечем стало, все слезы высохли. В какие ужасы завез, ой, в какие ужасы, страсть! У их скотин все перекурежило, вон и верблюдов какие горбыли, а человек как в таком аду выжить? Я все раньше думаю, что это у киргизцев вместо глаз щели? Это ж я потом... Когда в песчаный бурь попал, поняла, какие тут глаза. Какие глаза, когда все сквозь щель в прижмур смотришь. Ой, ну правда, обладка-то вот хаш не наша нация, да? Вот хаш завез нас черт на рога, такой хороший человек был. Угу. Бывал ночью стужа, а он мне ватник сует. На-к, сын, накрой. Я говорю, обладка, ты что? Чай сам не железный. Да, или вот тоже насчет еды. Бывало, последнюю крошку отдаст. Мы однажды просыпаемся, а у обладки одна голова. Убили звери. Голову человека отрубили. Долго мы потом тело-то искали, не нашли. Так одну голову и похоронили. Я саму тогда в ноги бросилась. Ну, ребенку малому ясно, предупреждение это. Убирайтесь, откуда пришли. Мне тут упрямый был невозможно дело. Никуда не поеду, пока за блата не отомщу. 3 года жили, я ни одной ноченьки не спала. Думаю, вот-вот придут, вот-вот шаги учую. Бывало, ложимся спать, о чем первая забота? Сначала наган, потом уж подушка да одеяло. 3 года в обнимку со смертью жили. Это уж потом он вычитал. Нет ничего важнее удобрениев. Поедем, Дуня, коммунизм на болотах строить. Ну, в Карелию-то к Карелию. Все ближе к дому. Ой, Господи, мы только к Вологде стали подъезжать. Я глаз из окошек не вынимаю. Люди-то наши, говор-то наш, дома-то наши. Нам бы, дуракам, там и схорониться до поры до времени. Нет, ведь сам своей охотой в капкан полез. У его друзей в Архангельске забрали. Спешил на выручку, там его и взяли. Да я и не видала когда. Тогда и много таких случаев-то было. Я тогда и сын-то, Фель-то говорю. Чай откажись от отца-то. Тогда ведь кто отказывался, послабление было. Нет, мама, не откажусь. Вот от нас, как от чумы, шарахались. Кто с испугу перепугу, а кто от вони. Я ведь тогда сортиры выгребала. Во все двери стучалась, во все конторы. Нету, нету другой работы для жены врага народа. Бывало, приду Офеле первым делом. Мам, мойся, я воды нагрел. Тоже я пропахла, и он пропах. В школе-то за одну парту никто садиться не хотел. Да. А потом война началась. Грех сказать. Ведь кому горе, а мне послабление было. Мне тогда хоть работу дали. Я в воинской части белье стирала. По 20 часов к ряду рук-то из воды не вынимала. Забыл, что кожа на руках бывает. Ну, а я рад была. Рад, все лучше, чем сортир-то чистить. И Фель тоже рад был. Он на станции робил. Раз приходь ко мне днем. Я говорю: Филь, да что это днем-то? Ведь засудят. Чай-то война у нас священна. Да нет, мам, не засудят. Я проститься пришел. На фронт ухожу. Это, ну это как это, на фронт-то? 17 лет. А я, мам, добровольцем. Господи, он ведь тогда весь год в военкомат заявление носил. Взяли, разрешили помирать. Кабы были крылышки, как у серой уточки, побывала бы на фронте хотя бы 3 минуточки. Мой сыночек на войне, на германском фронте. Вы летите, пули мимо, кровиночку не троньте. Он мне тогда на станции сказал: мама, я всем докажу, что у меня отец не враг народа. Ты, мам, сама это знай и другим скажи. Фель Дунаев завсегда первым будет. Господи, он все надеялся, все верил, что правда-то придет. Долго я тогда ждала вестей с фронта? Дождалась. Ваш сын смертью храбрых. Ой, Феля, Феля, чё мне с твоей храбростью-то делать? Всё рябины, всё рябины, ах, рябины, те рябины. Залили, зарябили вдоль дорог, расставаясь, теребила, теребила. Я свой шелковый платок. И по нитке, и по нитке, ах, по нитке, все по нитке. Падал, падал на дорогу алый шелк, и поникла, и поникла, ах, поникла вся, поникла. Когда ты в рябины горькие ушел, в те рябины. Робят те, которые на год моложе, живы все. А потом война замирилась, все стали обустраиваться, а я одна, без мужа, без сына, господи, ведь слова-то некому сказать, душ словечком согреть. А? Чё говоришь-то? А, покомиссарить не хотелось. Да от тебя-то ведь тоже вестей не было. Не знала, жив ли, помер ли. А ко мне сватались. Да, один хороший такой был, не пьющий, не шатун. дом полон чаша. Ой, думай, брошь все, ведь ну хоть год как человек поживет, 40 лет еще. Ай-яй, в глазах туман кружится, голова, едва стою я на ногах, но я ведь не пьяна. Ой, господи, дура какая. Ой, какая дура. Фельд, что бы сказал? Мам, да ты что, умом, что ли, пошатилась? И пошла искать его, вона, Калина Ивановича. И я рассыпала горох на серебряный поднос. Давно милого не вижу, чай бородушка я брос. Где бы милого увидеть, где бы с ним поговорить? Много горя накопилось, пополам бы разделить. Да все тайно, чтоб комар нос не подточил. Тады было проще иголк в стоге сена найти, чем человека. А я нашла на Колыме. Да в первый день нашла. Я его по Буденовке узнала. Их тогда колонны вели в одинаковых робах, ушанках. А мой один шишак в небо. Я гляжу, думать, мой. Мне прям до сердца захолонуло. Потом, значит, день проходит, другой нету. Их ведь тогда зэков как мух мерло. Я к женщине к одной бросилась. Хорошая была женщина, сама 10 лет в лагерях просидела. Говорю, скажи, жив ли, помер ли Калина Иванович-то? Да в лазарете он. Понос у него кровавый, не сегодня, завтра помрет. Ой, Господи мой, нет. Сколько искала, думаю, сама помру, мужику не дам помереть. А спасение-то было в баночке с-под компоту. Его рисовым отваром надо было поить. И то куколдовщика стояла. А он такой издеватель был, рожа красная. Таких слов наговорила, и на язык не повернется повторить. А тут начальник влетел в коптерку-то. Я ведь в неурочное время и на допрос. Ну, я не стала отпираться. Все рассказала про себя, про Фелю, про Калина Ивановича. Думаю, а, все одно помирать-то. А он... тоже много про них, про начальников говорят. А ведь и среди их хорошие люди попадаются. Помог он нам тогда с Калиной-то? Помог. Берег за берегом сойдутся, когда вы сохнет вода. Я спросила, милый, бросишь, а дорогая, никогда. Да, поносила меня, помытарила и песком засыпала, и в снегах замерзала, и людей всяких насмотрелась, и зверья всякого, и святых вживе. А? Чё говоришь-то? Твою любимую. Свадьба была пасхали. Ничего не помню, умом пошатилась. Вся деревня дрыхнула без задних ног. К когда я под ласками. Ой, вот что хочешь со мной делай, как собачка побежу, красу девичью положу. Словно порох вспыхнула без спичков. Ай, ничего не чаяла, да увлеклась отчаянно, да чаяла, не чаяла, да увлеклась отчаянно. Зидевками, не зидевками, не унять слезиночек надо мною брошенной. Облетела синичек, ой, ничего не чаяла, да увлеклась отчаянно, да чаяла, не чаяла, да увлеклась отчаянно, да ничего не чаяла, да увлеклась отчаянно, да чаяла, не чаяла, да увлеклась отчаянно. Да, все стареет. И человек стареет, и скотина стареет. Одно только солнышко не стареет. Слушали моноспектакль «Запев Мадонны Спиниги» по произведениям Федора Абрамова в исполнении артистки Нижегородского академического театра драмы Натальи Кузнецовой, лауреата Всероссийского фестиваля моноспектаклей «В начале было слово», гран-при и специальная премия «Радио России». В спектакле прозвучали фрагмент вокального цикла «Военные письма» композитора Валерия Гаврилина на стихи Антонины Шульгиной, запев композитора Сергея Сушко на стихи Николая Рубцова, частушки 30-х-50-х годов. Автор сценария и постановщик Владимир Кулагин, режиссер радио Вера Малышева, редактор Майя Романова. Спектакль создан в рамках проекта «Школа современного театра» Нижегородского отделения Союза театральных деятелей Российской Федерации. Автор проекта Галина Сорокина. Российские театральные сезоны.